«Я рассталась с Егором». Это объявление было сделано ровным тоном, хотя у меня все внутри переворачивалось от произнесенных слов и от того, как на меня уставились две пары глаз — Лериных и сестры Сарычева, Надии. С ней за последние 2 года мы весьма сдружились, часто проводили вместе время, поэтому в преддверии празднования моего дня рождения и собрались на кухне, чтобы обсудить меню на праздник. Во время этого собрания я и объявила девочкам, что дала Егору отворот-поворот. «Ты сделала что?» — поразилась Надя, и они с Лерой посмотрели друг на друга с выражением лиц в стиле «Она свихнулась». Это меня порядком разозлило. Ведь ни Надя, ни Лера не сталкивались с тем, с чем в свое время столкнулась я, когда Кирилл мне изменил аж 2 раза. И вот теперь, похоже, та же участь постигла меня, когда наши отношения с Егором перешли 2-летний рубеж. Он стал скрытным, прятал от меня телефон, говорил с кем-то, кто звонил ему чуть ли не посреди ночи. Недолго думая, я сначала побеседовала с Сарычевым, а когда услышала закономерное и ожидаемое, что ничего не происходит, и я себе все придумала, прямо в лоб сообщила ему, что не хочу больше отношений. Я с ним рассталась, сказала, что больше его не люблю, и вуаля, мы не вместе. Я даже подбородок скинула воинственно, мол, давайте, попробуйте с этим поспорить. А девочки и не спорили. Обе как-то разом поникли, уткнулись взглядами в стол перед собой. «Не-не, так не пойдет, Нюр», — заявила Лера, что пришла в себя первой. «Ты что-то не договариваешь. Просто сказала Егорке, что его не любишь. Но какого черта? У вас такая крепкая пара была». Я аж подскочила из-за стола, услышав слова подруги. На глазах помимо воли появились злые слезы. «Ну почему мужики не могут удержать себя в штанах? Ведь Лера была права. Мне тоже казалось, что у нас с Егором крепкая пара». «Он не изменяет», — просто ответила я, отвернувшись к окну. «Что?» — выдохнула Надя. «Этого не может быть. Брат кто угодно, но только не изменщик», — заявила она с жаром. Это меня снова разозлило. «Тем лучше. Гораздо правильнее испытывать это чувство, а не жалость к самой себе». Он ночами говорит по телефону, прячет его от меня, а еще куда-то уезжает, а мне врет, что по делам. Но я созванивалась с его помощником, которого он взял на работу. Тот сказал, что Егор в этот день вообще взял выходной. Выдав это все девочкам, я смотрела на них с притворно победным видом, хотя чувство, которое испытывала, приписать победителям было невозможно. Я была дико расстроена и разочарована. «Так, понятно», — вздохнула Лера. «Угу», — буркнула Надя, — «сюрприза не будет». «Да какой сюрприз, Надюх? Егор же думает, что она его разлюбила». «Но это не так, ага. Блин, как же теперь его заверить в том, что Нюрка у нас, ну...» «Немного ку-ку?» — Лера нервно хихикнула. «Я же смотрела на нее с непониманием. О чем они вообще? Что это за диалог такой?» «Не ку-ку, просто вспыльчивая». Они снова уставились на меня в 2 пары глаз. А я ни черта уже не понимала. Лишь только там, где находилось сердце, отбивающее чечётку, зародилось нечто вроде надежды. Может, все не так, и я себе что-то придумала? «Егор собирался сделать тебе предложение на твой день рождения», — сказала Лера. Я так и села на первый попавшийся стул. Свадьбу и то, что наши отношения когда-либо будут узаконены, мы с ним не обсуждали. «Отдельная история произошла с кольцом», — продолжила Надя. «Брат захотел какое-то особенное. Мы все стояли на ушах, пока не нашли ювелира, который бы взялся за это дело. Я даже думала, что оно в виде каких-нибудь запчастей от машины», — хихикнула Лера. «Но вроде обошлось». «Ага, все оказалось проще. И вот кольцо готово. Он придумал, как оформить билеты в отпуск. Мы даже выкрадывали у тебя документы, чтобы внести твои данные и данные Алиски. А ты с ним рассталась», — ужаснулась Надя. Но то выражение, которое было на ее лице, лишь отчасти отражало чувство, что испытывала я. «Что же мне теперь делать?» — растерянно проговорила, глядя на Леру и Надю. Те синхронно вздохнули и помотали головами. «Я не знаю», — заявили хором. Прошло несколько минут, которые показались мне вечностью, и Надя наконец сказала: «У меня есть идея». Мы с Лерой, как по команде, склонили головы к ней. Я волновалась так, как никогда в жизни. Мой день рождения был словно бы фоном во всех тех чувствах, что я испытывала. Алиска, наряженная в красивое платьице, бегала среди гостей ресторана. За ней присматривала Лерка, которая пыталась параллельно не упустить из виду своих сыновей. А я ждала, принимала поздравления, улыбалась гостям, не запоминая ни слова, и ждала. Егора все не было, хотя Надя и сказала, что он приедет меня поздравить. А что, если передумает? Что, если сам решит, что меня не любит? Господи, какая же я дура, раз позволила опыту прошлого кромсать свою жизнь на части. «Доча, все хорошо?» — спросила у меня мама, которой, похоже, передалось мое волнение. Я не успела ей ответить, вскочив из-за стола и метнувшись ко входу в зал ресторана, в который как раз входил Егор. В костюме и с простым, но очень элегантным букетом он выглядел совершенно потрясно. Но даже если бы явился в рубище, мне было бы плевать. «С днем рождения!» — проговорил он тихо, вручая мне букет. И я, достав из кармана жакета коробочку с кольцом, которое принесла мне сегодня Надя, отыскавшая его в комоде брата, спросила: «Ты женишься на мне?» Хоть я и глупая дурочка, которая впредь будет очень усиленно следить за ходом своих мыслей и выводами, но я очень тебя люблю. И знаю, что была неправа. И прошу прощения за все, что сказала». Какое-то время Егор хмурил брови и, как мне показалось, даже смотрел на меня с недовольством. Но вскоре его лицо просветлело. Он крепко прижал меня к себе и ответил: «Да». И я, уткнувшись лицом в его плечо, испытывая безграничное счастье, знала одно: даже если в жизни все идет наперекосяк и кажется, что счастья больше не будет, есть то, что всегда поддержит, поможет и даст шанс выплыть на поверхность. Вера. Вера в людей. Вера в любовь. Вера в лучшее. Вера в саму себя. Конец книги. Читала Евгения Орлова.